Второе послание к фессалоникийцам. Уважаемые радиослушатели, мы изучаем теперь второе послание к фессалоникийцам, которое было написано апостолом Павлом вскоре после первого послания. Согласно Деяниям апостолов в 17 главе, эта юная духовная церковь была основана апостолом Павлом. Он подвергся там гонениям и должен был оставить этот город. Но сердце великого апостола тревожилось их положением, потому что и верующие там переносили страдания за имя Христово. О путешении их мы уже говорили в предыдущей беседе, а также и о поручениях, о наставлениях в отношении второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа во славе, прежде за церковью своей, а потом, чтобы совершить суды праведные над беззаконниками. Первая глава с 5 стиха по вторую главу 12 стих. А теперь пред нами часть послания. Вторая глава с 13 стиха по третью главу 15 стих. Выслушайте 13 стих из второй главы. Мы же должны всегда благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению. Апостол открывает им великую истину, что они являются избранными Божьими детьми, что это дело Святого Духа. Не он, Павел, совершил это, будучи только вестником о Христе Спасителе и Учителем их истины. Избраны они ко спасению, для радости, победы, и при всех трудностях устоят на пути веры до перехода в вечность. Они освящены Святым Духом и исполнены им. Они отделены от греха для того, чтобы пребывать в служении Богу, возвещать спасительную истину и другим людям. «Итак, братья, стойте, — говорит он им, — утешая вечным утешением». Стих 16. Освящение связано также с дарованием участия во славе Христовой. Стих 14. По-видимому, эти слова связаны с моментом поручения тела воскресения, когда Христос придет за церковью своей, восхитить ее от земли греховной. Тогда мы увидим Его, как Он есть. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. О, какое неописуемое, радостное время это будет, когда верующие многие и мы с вами станем в Его присутствии в радости и ликовании. Бог предузнал наперед спасенных Христом. Он предвидел тех, которые добровольно примут Его в сердце свое и последуют за Ним. Он избрал нас во Христе прежде создания мира. Первое послание Петра, 1 глава, 18 стих. Ум наш бессилен постичь это, но это истина. Совершив наставление верующим фессалоникийцам, что они являются избранными Богом для служения Ему вечной жизни, апостол Павел переходит к призыву, дабы они стояли твердо в вере и послушании Христу. Силой Божией такова жизнь победы достигается христианами и в наши дни. Апостол далее говорит, «Сам же Господь наш, Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит вас». И «Вас во всяком слове и деле благом». 2 глава, 16 стих. Чудное ободрение, ласковое и благодатное слово для страдающих за имя Христово в Фессалонике. Эти слова утешают и благословляют чад Божиих и в наши времена, в особенности там, где приходится терпеть гонения за Евангелие. И таких страдальцев есть много в мире нашем, враждебном ко Христу Иисусу во всяких странах. После этих наставлений, призывов, апостол Павел просит верующих пребывать в молитве. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. 3 глава, 1 стих. Это замечательная просьба. Величайший апостол Павел просит молиться о нем. Смирение и сознание, что только Дух Божий совершает новую жизнь в сердцах людей, являлось убеждением апостола Павла. Он писал это послание из Коринфа, и мы помним с вами, что этот город был весьма нечестивый. Стечение всех народов было в его порту. Грех весьма владычествовал. Моральное состояние было страшное. И вот там он возвещал чистое, прекрасное Евангелие. Неслыханное этим людям и странное для духа и сердца их. И в то же время Бог совершал чудеса Святым Духом Своим, возрождение свыше, обновление этих душ для жизни святой, новой, сияющей лучами любви, доброты, мира и радости. О такой молитве о себе Павел говорит и в послании к Ефесянам 6 главе 8 стихе. Тогда он был заключен в Риме. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом о всех святых и о мне». Потом апостол вспоминает, что он нуждается в зерновении возвещать тайну благовествования. Не ему он просил верующих молиться, а о нем. Какое глубокое сознание благодати Божией, какая глубина апостольского сердца. Он был всем доволен. При всех обстоятельствах жизни был благодарен Господу. Ропот не слышится из уст его. Филиппийцам 4 глава 11 стих. Апостол Павел возвысил дар молитвы в духовной жизни, придав ей большую ценность. Да последуем и мы его примеру. В третьей части этого послания апостол Павел дает важные наставления, говоря: «Завещеваю вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно». 3 глава 6 стих. Апостол Павел был не только духовным отцом Фессалоникийской церкви, но учителем и наставником ее. Его советы и повеления верующим в ней глубоки, весьма необходимы для тех, а также и для нас. Он был весьма осторожен, дабы не быть никому бременем материально, хотя и был достоин получить дары на пропитание и одежду, а также для путешествий с целью проповеди Святого Евангелия. Пишет он: «Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, дабы не обременить кого из вас». 3 глава 8 стих. И в то же время апостол учит их делать добро, не унывая. 3 глава 13 стих. Апостол Павел открыл им великую и радостную тайну в пришествии Христа Иисуса Господа нашего во славе за церковью Своею, а потом совершить праведный суд над нечестивым миром перед наступлением славного тысячелетнего Царства Господа Иисуса Христа. Он явится во славе, которую имел у Отца вечно. Только Он знает время, это драгоценное для избранных Своих, и они должны быть постоянно готовыми к этому славному событию. Признаки в мире велики. Он может явиться вскоре, каждый ближайший год, месяц и даже день. Возможно, что некоторые христиане в Фессалонике, размышляя о близком пришествии Господа Иисуса Христа, начали думать о том, что нет нужды быть занятыми делами житейскими и даже духовными. Ведь Он уже грядет. Но апостол Павел призывает их к труду, даже к физическому труду, о заботе о семьях. Это положение до некоторой степени подтверждает слова апостола. «Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие, кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают и суетятся». 3 глава с 10 стиха по 11. Хороший пример апостол Павел оставил для всех вас, говоря в 3 главе 7 стихе, что, находясь в Фессалонике, он работал, трудился духовно и физически. Он знал ремесло делания палаток. Апостол Павел, как мы уже говорили раньше, не желал обременять никого материально. Люди там, вероятно, были бедные, не так, как в других местах, где был Гаий или Лидия. Возвещая верующим о пришествии Христа Иисуса, он не сидел сложа руки, учил их глубоким истинам, и даже во время этого труда учил их Слову Божию. Какой пример для нас! Аминь!